Глава шестая. Александр сидел в кресле, прихлебывал из чашки крепкий чай и слушал доклад Махно о последних минутах того злополучного дня. В комнате, кроме Сергея, присутствовали Эдик и Вячеслав Никифоров, которых Бер позвал вместе с Махно. Вячеслав, в принципе, уже был в курсе произошедшего. Пока глава клана валялся в отключке под неусыпным вниманием родных и Дарьи, Слава успел опросить всех выживших и не по одному разу. Даже сумел добиться от Быстрицкого высокого позволения на допрос участвовавших в рейде офицеров из группы быстрого реагирования. На вопрос Бера, как это ему удалось, Никифоров неопределенно хмыкнул и ответил. «Пришлось подцапаться с ним маленько. Но результат есть». И похлопал широкой ладонью по папке, где находились письменные показания ВВшников или, скорее всего, копии показаний и выводы, сделанные дотошным начальником службы безопасности клана. «Потом расскажу». «В общем, когда ты смог убрать эти силовые штуки, мы достаточно быстро покрошили дикарей на мелкие кусочки. Против пуль с мечами наголо много не навоюешь». Махно перевел дух. «Ах да, чуть не забыл. Тех троих, ну, тех, что в самом начале ты сбросил огненным шаром во враг. Помнишь?» Бер утвердительно кивнул. «Так мы их там же и утопили, расстреляли к такой-то матери. Одного, правда, попытались поймать. Сообразили, что нам язык нужен, несмотря на всеобщую озлобленность. Но ничего из этого не вышло. Этот малый оказался не промах. Как только сообразил, почему мы прекратили стрелять и забегали, недолго думая, сам себе перерезал горло. Вот такие пироги, командир». Сергей виновато развел руками. «Каковы наши потери? Сколько вообще убитых и раненых после стычки с эшхидами?» Александр внутренне напрягся. Нельзя сказать, что он боялся услышать неутешительные цифры. Затевая погоню, Бер и не надеялся решить все без крови. Однако жуть, как не хотелось людских утрат и осознание, что непосредственно являешься виновником произошедшего, не способствовало повышению настроения. Вячеслав прокашлялся в кулак и сказал. «Давай с этого места и дальше», — он снова постучал по папке с документами. «Продолжу я». В прямом столкновении клан потерял трех человек и одного гнолла. Это убитыми. Еще четверо ранены, включая оставшихся хаш. Добавлю, что убитый гнолл не твой любимый пшик. «Чуть не забыл», — встрял Сергей. «Наши-то гнолы неплохо себя показали. Не знаю, скольких они завалили, но двоих-троих точно. И это несмотря на мечи, колдунов и тому подобную хрень». «Махно!» — отдернул его Никифоров. «Эмоциями потом делиться будешь. Не перебивай, иначе пойдешь к бабам на кухню помогать картошку чистить. Там и расскажешь, какие гнолы — геройские герои». «Виноват!» — Сергей умолк и недовольно сжал губы. «У союзников потери более впечатляющие», — продолжил безопасник. Из всего состава группы 9 погибли и 4 получили ранения различной тяжести. В основном их зарубили мечами. Такой размен хорошо подготовленных и неслабо вооруженных бойцов на воинов с холодным оружием, пусть и профессионалов, не на шутку обеспокоил вояк. «Так что не кори себя, Саша», — тихо добавил Никифоров. Возможно, именно эта пиррова победа показала, что нужно готовиться к более серьезному противостоянию людей с новыми братьями по разуму. Думаю, в любом другом случае Быстрицкому и компании потребовалось больше времени на осознание новой угрозы. «Я в норме». Александру не понравилось, что его настроение и витающие в голове гнетущие мысли Вячеслав так быстро вычислил. Бер старался сидеть со спокойным лицом, но, видно, не сумел скрыть сверлящие его изнутри чувства. Плохо так думать, однако больше всего его потрясла смерть Верникова. Ему нравился этот простой, спокойный парень со своеобразным пониманием окружающей действительности. У Александра были большие планы на ученика, а тут раз — и нет человека. По сути, выжившие должны благодарить именно Верникова. Парень отдал собственную жизнь и тем самым подарил необходимые для победы мгновения. Того краткого отрезка времени Александру хватило для единственного точного удара. Что еще? Вскрытие делали? Анализ используемых сплавов в изделиях эшхидов? Что вообще у нас есть по экипировке противника? По этим данным можно определить их уровень развития. Хочу знать все, и главное, мне нужны сведения о личинках или яйцах Аш. Они могли остаться в сумках эшхидов. Насколько мне известно, то ничего похожего на яйца или личинки не обнаружено. И то хлеб. Бер облегченно выдохнул, но тут же спохватился. Это точно? Точно. Мне уже во всех подробностях известно, какие последствия ожидают зараженного. Пока никто в муках не корчится, успокоил главу клана Вячеслав. Хорошо. А это тебе подарок. Никифоров достал из кармана кругляш на веревочке и передал Беру. «Амулет?» Александр не смог скрыть интереса к вещице и осторожно взял изделие местных магов в руки. С виду ничего особенного. Небольшой каменный диск с деревянной вставкой в центре и дыркой под шнурок. Каменная часть исписана мелкими закорючками, больше смахивающими на клинопись. Но так как Бер не считал себя великим специалистом по письменам, с таким же успехом это могли быть и иероглифы. Он попытался рассмотреть амулет подробнее. В висках стрельнуло, руки стали ватными. Но процедуру сканирования Бер довел до конца. Завершив процесс, разочарованно прокомментировал. «Пустой». «Так в чем дело? Заполни его и вперед!» — предложил Вячеслав. «Не получится с этим, подарю еще один». «Так вы умудрились заныкать трофеи?» Не удержался от восклицания Александр. Новость приятно поразила. Он почему-то был уверен, что все забрали ВВшники. По праву самого сильного мальчишки в песочнице, так сказать. С этим как раз все оказалось в порядке. Даже давить ни на кого не пришлось. Отдали половину трофеев. «Почти», — внес небольшое дополнение Никифоров. «Что значит «почти»? Договаривай». «Амулеты магов у генерала. Вместо них нам подсунули простые накопители солдат. Я не разобрался сразу. Куда мне? Здесь на месте уже сообразили. Пока ты валялся и бредил, твои ученики изучали переданные трофеи. Ну и сделали такой вывод. Как там на самом деле, шут его знает». «Ты у нас самый главный спец, тебе и карты в руки», — подытожил Никифоров и открыл папку, собираясь продолжить доклад. «Почему я так долго был без сознания?» Александр был еще достаточно слаб и не мог точно установить причину столь длительного отсутствия. Любая попытка сосредоточиться вызывала жуткую головную боль и квелость. «Рана не очень серьезная, а истощение...» «Думаю, за 2 недели уже давно бы восстановился». «А тебе разве не сказали?» Пришла очередь удивляться Никифорову. Судя по вытянувшимся лицам остальных, они тоже не остались равнодушными к новости. «Нет, в чем дело? Говорите». «Нож Ишхида был отравлен какой-то гадостью». «Думали, все, каюк тебе», — сообщил Эдик. «Понятно теперь, почему я до сих пор так погано себя чувствую». Бер скривился, и его передернуло от перспективы умереть в расцвете сил. К тому же в возможных мучениях. Единственная радость — он этого не почувствовал, находясь, если не в коме, то без сознания. «Главное, что живой», — подвел итог размышлениям Бер. «Что дальше по интересующим меня вопросам?» «А дальше...» — Никифоров открыл папку и начал рыться в бумагах. «Дальше имеем следующее. Александр поймал себя на том, что невольно затаил дыхание в предвкушении продолжения доклада. «По вскрытию!» — Вячеслав откопал нужный лист бумаги. «С местной живностью ишхиды ничего общего по строению внутренних органов, скелета и нервной системы не имеют. Так утверждают специалисты от медицины генерала Быстрицкого. Потому можно сделать вывод, что наш вероятный противник — такие же пришельцы, как и люди. И потом, насколько мы смогли разобраться, ишхиды имеют более сложную систему кровообращения и более развитую нервную систему, чем люди или гнолы». Вячеслав отложил листы в сторону и, заметив взгляд главы клана, пояснил. «Тут много чего понаписано. Лучше сам почитай на досуге. Я в этом еле разобрался. Лучше перейдем к более понятным сведениям». Александр несколько секунд смотрел на отложенные бумаги, потом кивнул. «По оружию. С виду обычные клинки, но на самом деле сплав интересный. В принципе, ничего особенного для нас, но для цивилизации, остановившийся на уровне Средневековья, по-моему, чересчур. Не делай поспешных выводов, Слава, мы ничего о них не знаем. Так что там за сплав?» Бер заинтересованно подался вперед, чтобы не упустить ни единого слова. «В том-то весь и прикол, что сталь...» Цитирую. Никифоров уткнулся в лист бумаги. «Хромо-молибденовая сталь мартенситного класса. Назначение. Используется в изготовлении хирургического инструмента. Химический состав стали. Тут таблица приводится, так что, если будет интересно, потом посмотришь. Содержание углерода достаточное, чтобы сталь отнести к заэвтектоидным. Вследствие легирования молибденом в количестве 1,40-1,80% данная сталь не склонна к отпускной хрупкости». Так, тут идут цифры, непонятные не специалистам. «Изделия, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали марки 100X13M, уникальны по своим рабочим свойствам. При использовании такого материала достигается превосходное сочетание режущих и прочностных свойств, коррозионной стойкости и возможности заточки в домашних условиях». Никифоров замолчал на краткий миг, отложил в сторону два листа и от себя добавил. «Короче, вывод следующий. Без внушительной производственной базы и знаний подобную сталь дикари сварганить не в состоянии, но тем не менее они это делают. Где завода, спрашивается? Воздух же чист». Вячеслав демонстративно принюхался. «Надеюсь, что более прочные сплавы изготавливать они не умеют. А может, они просто достались им в наследство? И секрет изготовления утерян? Может же такое быть?» — сделал предположение Махно. «Да, такое может быть. Только не думаю, что оружие из отличной стали при передаче от отца к сыну будет у всех», — задумчиво проговорил Бер. «Материал, из которого изготовлено оружие, у всех одинаковый?» «Нет, но у всех высококачественные железяки. Я просто как пример привел. В отчете еще две марки стали указаны. По характеристикам схожи с теми, которые умеют изготавливать на земле». «Давай дальше», — поторопил Бер. «А что дальше? Дальше сам почитаешь. Кратко скажу, что ничего интересного больше нет. Нам за глаза хватит секретов с амулетами, с происхождением ишхидов и изготовлением высококачественной стали. Сразу возникает вопрос, что еще они умеют? Если ишхиды такие высокоцивилизованные, то почему не расправились с конкурентами в лице гнолов? Ведь хаш отстают по техническому развитию от ишхидов на века. Века или не века, нам от этого не легче». Бер поднялся с кровати и подошел к термосу на столе. Эдик было дернулся помочь, но Александр отмахнулся. «Сам налью. Чай не инвалидом стал». Он выпил горький напиток, его всего передернуло. «Что за гадость? Кто так варит травы?» «Мама твоя заваривала. И это не гадость, а сбор трав, укрепляющих организм», — раздался сзади мелодичный женский голос. «Чуть ли не последние выгребли из закромов. Остатки с земли, так что цени». Бер повернулся. На пороге стояла Дарья с подносом в руках. А он даже не услышал, как дверь отворяется. «Привет, Даша», — он окинул ее взглядом. За то время, что они не виделись, Дарья немножко изменилась. Краткое свидание в период, когда он очнулся, можно не считать. Тогда он не особо ее рассматривал. Слишком много людей было вокруг, изливающих на него водопады эмоций. Да и сам еще недостаточно пришел в себя после продолжительной хвори. Девушка похудела и осунулась. Под глазами появились небольшие мешки. Впрочем, они нисколько не портили ее красоту. Волосы отросли, и ушей теперь не было видно. Одета по-прежнему в полувоенную форму, собственно, как и многие зареченцы. «Мужчины, вам пора удалиться. Переутомите мне пациента, потом где я возьму дополнительные крохи энергии для восстановления больного? Я, что ли, снова должна буду делиться? Нет, отберу у вас, так и знайте. Может, почувствуете, что значит испытывать недостаток сил?» «Все, все!» — Никифоров поднял руки вверх, сдаваясь. «Корми и лечи его быстрее. Командир нам понадобится. Дел по горло скопилось. Вам бы только о делах говорить. Справлялись сами столько времени, и еще пару-тройку деньков обойдетесь без своего ненаглядного босса». Дарья ехидно посмотрела на присутствующих. «Да мы что, мы уже уходим!» — не стал спорить Вячеслав и обратился к Александру. «Я оставлю тебе папку. Когда закончите, посмотришь». И подмигнул, причем так, чтобы и Даша заметила. «Вот же засранец, я тебе припомню». Бер еле сдержался от высказывания вслух. «Главное — сделать вид, будто так и надо. Такому только покажи возмущение. Потом от подначек не отмажешься». Дарья же на явный намек не обратила ровно никакого внимания. Она молча дождалась, покуда все не удалятся, и лишь затем прошла вглубь комнаты и поставила поднос на стол. «Я тебе поесть принесла», — произнесла девушка, как только дверь закрылась. «Спасибо», — поблагодарил Бер и придвинулся к еде. «Пахло изумительно». «Так, что у нас тут? Суп? А это что? Рагу? Овощное. Тебе мясо пока нельзя. Желудок еще не способен принимать тяжелую пищу». Судя по выражению лица, Даша приготовилась отстаивать меню. Но Александр разочаровал ее. Он и не собирался спорить, и приступил к трапезе. «Ты сама-то хоть ела сегодня?» — поинтересовался он с набитым ртом. В животе заурчало, и чем дальше, тем громче. Вот уж воистину аппетит приходит во время еды. А ведь какие-то 5 минут назад казалось как раз наоборот. Даша, заслышав голодные звуки, улыбнулась, присела рядом с Александром и, не отрываясь, следила, как глава клана орудует ложкой. «Не смотри на меня так», — попросил Бер. «У меня ощущение, будто ты голодная, а я такой-сякой, не хочу с тобой делиться». «Извини», — стушевалась Даша и отвела взгляд в сторону. Управился Александр с едой довольно шустро. На душе стало хорошо, и жизнь показалась прекраснее, чем раньше. «Спасибочка тебе большое, что бы я без тебя делал? Помер с голодухи». С видом сытого кота Бер откинулся на спинку стула. «Я только принесла», — тихо сказала Дарья. «Готовили на кухне, специально для начальства, израненного гадскими вражинами. Так что выскажи благодарность им, а не мне». «Обязательно. Хотел тебе отдельное спасибо сказать за то, что ты лечила меня все время, пока я был на грани». Бер наклонился и поцеловал девушку в щеку. «Не только я», — прошептала Даша. «Все обладающие силой в клане делились с тобой энергией». «Я знаю, мне уже рассказали. Я вам всем признателен». Если бы ты знал, как я испугалась, узнав, в каком состоянии тебя привезли. Но ведь все закончилось хорошо. Девушка не дала ему договорить. Короткий взмах, и на его щеке заолел след от узкой ладони. «Дурак! Ты что, не понимаешь?» Дарья не выдержала и разрыдалась. Бер поначалу опешил от такого поворота, но быстро пришел в себя и попытался обнять девушку и успокоить. Ни один мужчина долго не сможет терпеть рядом плачущую женщину. Он или попытается ее успокоить любыми доступными средствами, или на худой конец смоется подальше. В данном случае сбежать означало оскорбить девушку, причем, возможно, навсегда потерять ее. Александр сам не знал, готов ли он к расставанию или нет. В любом случае, не таким способом. К тому же ему дочь Быстрицкого очень нравилась. Как-то неожиданно для себя он ощутил солоноватый вкус ее губ. Интуитивно Бер нашел способ успокоить Дашу, и, надо сказать, приятным способом. «Ой!» — раздался чей-то возглас со стороны входа. Молодые люди отвлеклись друг от друга, но вторженца уже след простыл. «По голосу сестра», — предположил Бер. «Она самая», — согласилась Даша. Короткое «ой» Ксении и поцелуй разрядили обстановку, и молодые люди коротко и с облегчением рассмеялись. «Я сейчас». Бер встал, подошел к двери и выглянул в коридор. Так и есть, сестра удалялась в сторону лестницы. «Ксюша!» — окликнул Александр. «Ты чего хотела?» Она тяжело развернулась. Мешал порядком подросший живот. Бер поймал себя на мысли, что сестра вот-вот родить должна. А его вечно рядом нет, брат называется. И ему вдруг стало до боли в груди стыдно. «Заходи», — предложил он. «Нет, как-нибудь в следующий раз», — отрицательно замотала головой Ксюша. «Я просто так забегала, узнать, как твое здоровье. Убедилась, что организм твой в полном порядке и идет на поправку бешеными темпами». И с веселой издевкой добавила. «Давай, брат, дерзай!» «Да что ж сегодня такое? Сговорились все, что ли?» — возмутился про себя Бер. Он хотел отшутиться, но Ксения не дала. Послала воздушный поцелуй и скрылась за углом. Ничего не оставалось, как вернуться в комнату. Ну, в самом деле, не орать же на весь коридор. «Ушла?» — первым делом поинтересовалась Даша. Бер кивнул. «Тогда закрой дверь». Александр беспрекословно подчинился. Едва щелкнул замок, девушка с силой потянула Бера к кровати. Толкнула и тут же оказалась сверху. «Как же я соскучилась!» — прошептала она. «А ты?» «И я». Он не сопротивлялся. «Оба?» — прищурилась Даша и, не дав мужчине открыть рот, продолжила. «Сейчас проверим». Примерно через полтора часа Александр лежал и медленно водил пальцами по голове девушки, которую та пристроила у него на груди. Даша млела от удовольствия и разве что не мурлыкала. «Даш», — тихонько окликнул Бер. «М-м-м?» — послышался ответ. «Расскажи, как вы меня лечили. Меня больше интересует, что ты наблюдала в моем организме. Как вели себя энергетические потоки после воздействия яда?» — так же тихо попросил Александр. «Гад ты, Бер!» — в голосе Дарьи послышались нотки возмущения, но головы не подняла. «Такой момент испортил! Не мог потом спросить?» «А что я такого сказал?» — не понял Александр. «Ой!» — недовольно застонала девушка. «Все вы, мужики, одинаковые! Не можете чувствовать, когда женщину лучше не беспокоить!» Александр хотел ответить, что женщины как раз могут, но из какого-то садистского удовольствия очень любят беспокоить, когда им нужно, и мнение сильного пола по данному поводу им совсем не интересно. Однако промолчал. Не стоит заострять внимание. Себе дороже. Он невольно улыбнулся посетившим его мыслям. «Чего лыбимся?» «Да так, ничего. И все же». «Ох, зануда!» Дарья чмокнула Александра в нос. «Ладно, так и быть». Бер превратился в слух. Ему действительно было интересно и полезно знать. Случись подобное с другими, он уже будет примерно представлять, что и как делать. «Когда я приехала, увидела толпу народа, бестолково суетящегося около тебя». Бер слушал очень внимательно и словно наяву представлял повреждения, нанесенные ядом ишхидов. Ведь сейчас организм по большей части справился с недугом, и понять, как протекал процесс, было невозможно. Благо, Даша рассказывала достаточно подробно и внятно. Александр лишь изредка задавал наводящие и уточняющие вопросы. Из повествования выяснилось, что отрава подействовала далеко не сразу. То есть отрубила его быстро, и, по идее, умереть он должен был еще на поле боя. Сомнительно, что боевое оружие смазывают обычным зельем с паралитическим действием или с отсрочкой приговора. Логичнее предположить, что просто-напросто яд не подействовал надлежащим образом на человеческий организм из-за его иного строения, метаболизма и других факторов, которые не могли знать ишхиды. Яд был предназначен для воздействия на местные формы жизни. Это и спасло. Александр внимал дальше и все больше удивлялся. Первое, что поразило, как быстро прогрессируют остальные обладающие силой, включая Дарью. Совсем недавно большинство не верило в саму возможность манипулировать окружающей средой и внутренними энергорезервами, а теперь могут направлять потоки жизненной силы по вновь созданным каналам раненого. Именно так и происходило в данном случае. Александр, безусловно, обучал людей подобным манипуляциям, но не ожидал от них столь быстрого успеха. И чем больше Бер размышлял, тем больше приходил к мнению, что прогресс некоторых людей и его лично слишком быстр. Ведь всего какой-то год назад он практически ничего не мог. Обладал лишь знаниями, и то по сравнению с собой сегодняшним, поверхностными. Второе открытие, которое Александр сделал для себя, это способность яда ишхидов разрушать энергоканалы человека. Пусть медленно, но без помощи в течение суток отравленному человеку придется несладко. Отрава сильно повредила, а в некоторых случаях просто разрушила каналы. И Дарье с помощью учеников Бера пришлось буквально заново вплетать в энергетический каркас новые конструкции взамен уничтоженных. Иначе биополе разрушилось бы, и последствия могли оказаться печальными. Вплоть до летального исхода. Конечно, существовала вероятность того, что организм справился бы самостоятельно. Но чего гадать? Главное, что все хорошо закончилось. И как Александр успел убедиться, просканировав собственный организм, без ужасных последствий. А с мелкими недоделками лечения неопытных врачевателей, какими по сути являются Даша и остальные его ученики, он в состоянии справиться сам. «Надо будет обмозговать ситуацию подробнее», — решил Бер. «Я удовлетворила твое любопытство», — промурлыкала ему в лицо Даша. «Более чем», — Александр улыбнулся девушке. «Значит, мы можем продолжить?» «А что, есть еще что я должен знать?» «Нет, ну какие же вы, мужики, тупицы!» — возмутилась Дарья и собралась вылезти из кровати, но Бер не дал ей ускользнуть. Крепко обняв девушку, перевернул на спину. «Ты что творишь?» «Как что? То самое!» Александр сделал серьезное лицо. «Испытываю необходимость провести повторный курс лечения и простимулировать отдельные чакры больного организма». «Вот так всегда», — девушка картинно вздохнула. «Стоит пойти у мужчины на поводу единожды, как он сразу спешит воспользоваться мнимым успехом и второй, и третий раз. Не успеешь моргнуть, как он уже сверху. Могу уйти. Дел по горло. Александр сделал вид, что встает. Но не тут-то было. Его губы были пойманы нежными губами Даши в плен, и не успел Бер опомниться, как все началось заново. Причем у него создалось ощущение, будто без его непосредственного участия. Так лихо развивались события под одеялом.